Глава 13. Сансье де Бантон. Когда я рассказал Хасиму, во сколько обойдется содержание нового ресторана в Море, тот засомневался и пошел на попятную. «Думаю, это просто район такой», — сказал я. «Уверен, что есть и другие, куда дешевле. Например, рядом с моим домом в 13-м. Или где-нибудь за кольцевой дорогой. Там мало платят. Нам нужно место, где люди готовы платить много». Такое, как Сен-Жермен-де-Пре, где с туристов берут по 8 евро за чашку кофе. Я не особо разбирался в бизнес-планировании, поэтому решил оставить патрона наедине с его мыслями. Меня потихоньку начинало тошнить от ПЖК. Пусть деньги мне платили хорошие, но смены были длинными, Хасим постоянно пребывал в депрессии, а сама работа казалась отвратительной. К тому же долгие часы, которые я проводил в ресторане, я мог бы потратить на что-то по-настоящему важное, на то, ради чего я и приехал в Париж. Спору нет, мне очень повезло, что я так быстро нашел работу и жилье. Может, все потому, что я не слишком старался. Отца раздражала эта черта моего характера. Ты плывешь по течению и ждешь, что все хорошее само свалится тебе на голову. Тебе нужно самостоятельно строить свое будущее, — говорил он. По какой-то неведомой причине меня никогда ничего не пугало. Я спокойно обошел все магазины в Море и опросил владельцев о затратах. Я бы взялся разносить курицу по страшным панелькам в Бонольё, потому что привык полагаться на удачу. Если бы меня прижал главарь какой-нибудь банды, я бы попросту удрал. Бегал я достаточно быстро. Может, причина таилась в возрасте, 19 как-никак. Хотя мне все чаще казалось, что теперь уже пора начинать волноваться. Конечно, не так сильно, как Ханна. Она впадала в беспокойство даже от прослушивания записей. Но хотя бы чуть-чуть. По-настоящему нервничал я только в одном случае, когда думал о матери и о том, как проходили ее парижские дни. Жила ли она в североафриканском Сен-Дени или другом гетто? Вряд ли. Ее отец был французом, и чаще всего я представлял ее в одном из обшарпанных домов с черной крышей на балконе 5-го этажа. Вспоминая Клеманс, я все чаще жалел о том, как мы расстались. Мне бы следовало договориться о следующей встрече. Но в тот момент я, конечно, едва соображал. Когда я выбрался на улицу, у меня голова шла кругом. Отчасти из-за того, что она мне рассказала. Трудно поверить, что те ужасные события происходили всего в нескольких шагах от старомодной гостиной, в которой мы с Клеманс только что сидели и спокойно пили мятный чай. Трудно поверить, что это не какие-то ужасные немцы с автоматами и злыми псами на цепи, а именно французы, самые обыкновенные жандармы, которых каждый встречал на улице и знал в лицо, посадили под замок, а потом растолкали по автобусам тысячи невинных жертв. Мне захотелось разузнать побольше. Немного смущаясь, словно за мной наблюдал отец, я принялся за самое первое в своей жизни исследование. Ясно, что дальше интернета оно не пошло, и все же кое-что я выяснил. Оказалось, чуть позже, во время войны, на том же самом велодроме власти агитировали население вступать в организацию под названием «Милис». Насколько я понял, это была обыкновенная банда головорезов, пусть и в форме. Французское правительство собирало их для выполнения самой грязной работы по немецкой указке. Когда-то под куполом устраивали пикники, люди ходили на велодром, чтобы перекусить и понаблюдать за велосипедистами, кружившими по деревянному треку. Но потом... Неудивительно, что после войны здания сравняли с землей. Как можно проводить спортивное мероприятие на арене с такой жуткой историей? Ледяные фаерболы. Дело было не только в том, что рассказала Клеманс, но и в том, как она об этом рассказала. Я был потрясен. В ее голосе ощущалось нечто настолько знакомое, что по всему телу у меня разливалась нежность. Я бы с радостью списал все на травку Джамаля, да только к тому моменту не курил уже несколько дней. Мы как раз ждали новую партию от знакомого поставщика, который жил в многоэтажке в Сарселе, куда мой напарник сам, конечно, никогда бы не сунулся. Приближался день моего рождения, и я хотел его отпраздновать. Не то чтобы я гордился собой, нет. В конце концов, я прожил еще один год, так и не переспав с женщиной. Мне исполнялось 20 лет, и иначе как абсурдом данную ситуацию я назвать не мог. Как бы то ни было, в первую очередь я думал о Ханне. Мне очень хотелось отблагодарить свою хозяйку за то, что Все это время она терпела меня в своей гостевой комнате. К тому же вечеринка — отличный повод выбраться из засаленного ПЖК. Да и Ханна могла бы, наконец, разбавить рутину, в которой постоянно закрытые рестораны на Бютокай чередовались с монологами каких-то незнакомых старушек. Я исходил центр Парижа вдоль и поперёк. Как-то раз, гуляя по бульвару Османа, свернул на Рю Вивьен. Там было слишком дорого, но вдруг я заметил симпатичный винный бар с синим козырьком и вывеской «Vin tapas espace d'art». Вино я не пил, да и в искусстве ничего толком не понимал. Но тапас мне нравились. Я заказывал их дома. В Вильнювель работало несколько испанских кафе, и мы с Лейлой часто ходили туда после лекций. Поэтому знал о главном достоинстве этого блюда — цене. За какие-то гроши тебе доставался огромный поднос закусок. Маслины, оливки, жареные кольца кальмара и серые рыбки-анчоусы. Правда, Лейла обычно брала другой набор. Тот, в который входили ломтики картофеля, завернутые в омлет. Но и он, по-моему, стоил недорого. Ханна наверняка сидит на какой-нибудь диете. А я могу заранее покурить, а потом весь вечер пить колу. Приглашу Джамаля и Хасима, а Ханна пусть приходит с другом. И денег хватит, и людей наберется в самый раз. Застав Ханну дома, я поделился с ней этой идеей. «Может, возьмешь своего парня?» — предложил я. «У меня нет парня», — отрезала она. «А как же тот мужчина, с которым ты постоянно обедаешь, Джулиан?» «Он мне не парень, он британец, старый знакомый, а ты приглашай кого хочешь, ведь это твой праздник». «В Париже у меня почти никого нет». Я перебирал в голове имена. Бако, вряд ли ходит по вечеринкам, Клеманс, или та массажистка, которая... «А как насчет твоей подруги Сандрин?» — спросила Ханна. «Помнишь ее? «Ума не приложу, как с ней связаться», — ответил я. «Так странно. Она была частью моей жизни день и ночь на протяжении целой недели, а теперь ничего. Боюсь, так устроен наш мир. Одна случайная встреча, и вот ты совсем другой человек. Еще одна, и ничего. Через неделю даже имени не вспомнишь. Она ведь даже имейла мне не оставила. Ты еще не раз встретишь подобных людей, случайных людей. Если тебе тяжело даются расставания, начни верить в загробную жизнь или в бесконечную цепочку перерождений, так ты будешь знать наверняка. Каждый человек вносит свой вклад, пусть даже небольшой, в общую судьбу, и у каждого есть высшее предназначение. В противном случае тебе останется только отпустить от себя всех этих людей, поблагодарить Бога или судьбу за полученный бесценный опыт и двигаться дальше. Зачем она все это рассказывала? «В любом случае», — заключил я, — «наверное, мне стоит позвать Джамаля и Хасима, я с ними работаю». «А они придут?» «Скорее всего, нет», — вздохнул я, представив, какой убогой получится моя вечеринка, а потом добавил. «Ханна, ты можешь пригласить кого угодно. Подумай, кого бы ты сейчас хотела увидеть больше всего?» «Наверное, Жасмин Мендель, мою лучшую подругу. Мы вместе учились в колледже, я тебе рассказывала. Так напиши ей». Не думаю, что она полетит сюда из Нью-Йорка только ради тапас. А если будет еще и десерт? Справедливости ради, в Париже я только и делал, что слонялся по улицам. Именно поэтому я так жалел ровесников, которые обитали в панельных многоэтажках и за всю жизнь едва ли выбирались за пределы родной территории. Немного помаячив где-нибудь у Северного вокзала, они сразу разбегались обратно по своим углам. Но чего бояться в Париже? Модные районы, католические районы, старофранцузские, такие как Фабур и Руаяль. Да ходи где хочется. Пусть ты ничего не купишь, но ведь никто не запрещает тебе заглядывать в витрины бутиков и читать меню роскошных ресторанов, где самый обычный ужин обойдется в 125 евро. Какое невероятное чувство свободы. До приезда в Париж я часто пытался представить себе жизнь в большом городе, но такого никак не ожидал. Я посмотрел кучу американских фильмов про Нью-Йорк, и почти в каждом были гангстеры или пришельцы из космоса, и что-то постоянно взрывалось. Наверное, были и другие фильмы про то, как люди ходят по магазинам и выпивают в барах с друзьями, но мне такие ни разу не попадались. Или Лос-Анджелес — город злых собак. На каждом газоне там стоит табличка с предупреждением: «Владелец вооружен и готов защищаться». И чтобы поймать такси до Беверли-Хиллз, тебе сначала придется заработать $1 000 000. В Л.А. выбор очень прост. Тебе либо в Голливуд, либо в подворотню к наркоторговцам, где рано или поздно тебя застрелит какой-нибудь бандит. В Париже даже самая обычная прогулка по самой обычной улице вроде Елисейских полей приводила меня в восторг. Я познакомился с другим кинематографом. В нем не было ни мультиков, ни супергероев, зато были картины про самых обыкновенных мужчин и женщин. Среди них попадались скучные, а попадались очень непристойные, причем с неожиданной для меня стороны. В одном таком фильме крупным планом показали зип-наркомана, а в другом женщина подстригала свой кук, как я понял, режиссеры-католики очень любят шокировать публику. Хотя кино мне не особо понравилось, я был безумно рад, что его вообще показали. И мне, и другим зрителям, купившим в тот день билет на утренний сеанс. Я хотел сказать Хасиму, что увольняюсь из ПЖК, но все никак не решался, потому что мне казалось, что он вцепится в меня и не захочет отпускать. Может, даже пригрозит полиции, ведь у меня по-прежнему не было никаких документов. С другой стороны, если ничего не говорить и в один прекрасный день просто не явиться на работу, Хасим, возможно, и сам решит меня уволить. Поэтому как-то утром я спустился в метро и вместо того, чтобы, как обычно, ехать в Сен-Дени, сел на шестую линию Шарль-де-Голль-Этуаль. Доехал до пересечения с 12-й, а оттуда вниз до станции Мари-де-Си. Выйдя на улицу, я сбавил шаг и огляделся по сторонам. Я ожидал увидеть типичное для окраины города Банльё, очередное парижское гетто, в котором собралась какая-нибудь не слишком популярная нация, колумбийцы, а то и вовсе пигмеи. Ожидал увидеть рынок, прилавки со странным мясом и безымянные окошки, предлагающие услуги по переводу наличных за границу. На самом деле, я вышел на большую светлую площадь, от которой в разные стороны бежали 5 улиц. Большинство прохожих внешне напоминали французов. Чуть вдалеке я заметил вывеску «Le Comptoir d'Issy». Снаружи ресторан выглядел вполне прилично, даже дорого. Я толкнул дверь и сразу увидел Виктора Гюго. Старик сидел у входа, рядом с вешалкой для пальто, поставив на колени свой потрёпанный врачебный саквояж. «Доброе утро, месье Зафар. Прежде чем мы отправимся в дорогу, позвольте угостить вас кофе. Я знал, что вы вернетесь. Любопытно, чем закончится история?» «Да, конечно», — соврал я. «Спасибо». «Думаю, сегодня нам стоит попытать счастье на 7-й. Пассажиры 12-й уже, кажется, начинают запоминать мою историю наизусть. Пересядем на Мадлен. Знаете, где это? Где церковь?» «Нет». «Да и бог с ней. Затем мы сделаем еще одну пересадку на пирамидах и на пути к Порт-де-Ля-Вилет как раз займемся нашими делами». «За то время, что мы с вами не виделись, история успела получить некоторое развитие, должен заметить, вполне существенное, но не беда. Пока наш поезд еще не тронулся, я постараюсь обо всем вам рассказать». «Не волнуйтесь, уверен, что обо всем догадаюсь по ходу сегодняшней пьесы». Дойдя до турникетов, мы с Виктором Гюго, как обычно, застряли. Приложив свой билет, в последнее время я привык оплачивать проезд, я благополучно миновал барьер и еще несколько минут наблюдал, как мой спутник шарит по карманам пальто в поисках проездного. В конце концов, мы выбрались к платформе пирамид и зашли в поезд. В вагоне оказалось довольно чисто, и мы расположились на нашем обычном месте, возле двери. Оказалось, я пропустил большую часть представления, поэтому теперь совершенно не понимал происходящего. Похоже, владелец таверны, тот, что с бокалом вина в руке, превратился в конченого злодея, а полицейский снова ловил бывшего преступника. Когда мы проезжали оперу, старик Гюго начал рассказывать другую историю. Поначалу я не понимал, говорит он о мире кукол или о реальном мире. «Парижская опера, месье Зафар. Для Адольфа Гитлера она была самым горячо любимым местом во всем городе. После начала германской оккупации ему довелось провести в Париже всего один день. Он вел себя как самый обыкновенный турист, приехавший в столицу на Рундфахрт. Так, пожалуй, мог бы назвать это приключение сам фюрер. Опера поразила его в самое сердце. Именно парижской опере подражали архитекторы Берлина. Конечно, это было до того, как оформление потолка поручили одному русскому еврею. До войны опера считалась жемчужиной в архитектурном проекте барона Османа. Вандала, который перелопатил старинные парижские улочки и постепенно превратил их в однотипные и совершенно бездушные. В нашей опере, конечно, жил тевтонский дух. Именно поэтому герр Гитлер так ею восхищался. Пока мы ждали отправления поезда, Виктор Гюго все говорил и говорил. В конце концов, он снова вернулся к истории про потолок. Так вот, 40 лет назад власти Парижа решили, что внутреннему убранству оперы не хватает блеска. Чтобы исправить ситуацию, в столицу выписали одного пожилого художника по фамилии Шагал. Целыми днями он лежал на деревянных подмостках и все рисовал, рисовал. Когда-то точно так же лежал и другой художник, итальянец Микеланджело, подаривший миру Сикстинскую капеллу. По вечерам Шагал спускался в одно и то же кафе и прямо так, не снимая заляпанного краской халата, садился ужинать. Наконец, патрон кафе полюбопытствовал. «Месье, скажите, вы маляр?» В ответ художник лишь молча кивнул. Тогда патрон продолжил. «А какая у вас специализация? Наружные работы? Камень? Стены?» После долгого молчания месье Шагал наконец ответил. «Потолки». Поезд отъезжал с платформы «Восточный вокзал», а Виктор Гюго по-прежнему хихикал в бороду, потеряв, кажется, всякий интерес к своей постановке. Вместо этого он долго рассказывал о парижской канализации, о кишечнике Левиафана, как он сам выражался. А потом выгреб со дна своей сумки еще несколько потрёпанных кукол, которых, судя по всему, звали «les abysses» — алфавит. Старик многозначительно повторял слово «abysses» и каждый раз тыкал меня в ребро, намекая на какую-то скрытую шутку. В конце концов я понял — слово «abysses» звучало точно так же, как «абесе», то есть «униженный» или «опустившийся». Что ж, вполне логично, учитывая, что этот набор кукол хранился на дне стариковской сумки. Мы вышли на конечной, на моей давней любимице Ле Кюрнёв, 8 мая 1945-го. К этому моменту до меня наконец дошло, что Виктор Гюго просто не знал о существовании нового метро с расширенными ветками. То есть, по мнению моего спутника, 7-я по-прежнему кончалась на Порт-де-Ля-Вилет. Как бы то ни было, мы перешли на соседнюю платформу и сели в поезд, после чего Виктор Гюго наконец-то всерьез занялся представлением. Он кое-как пытался изобразить уличные бои и перестрелки, но без реквизита для баррикад это было не так-то просто. По какой-то неведомой причине пассажиры 7-й линии в тот день пребывали в хорошем расположении духа, и сразу после остановки на Сен-Сье-де-Бантон я насобирал достаточно денег, чтобы поужинать в китайском ресторанчике в районе Олимпиад, который когда-то мне рекомендовала Бако. Виктор Гюго признался, что никогда раньше не пробовал еду из Китая. Казалось, его удивило, что в Китае была кухня. Официант грохнул перед нами чайником и чашками, а потом принес ворох плетёных корзин, в которых дымились всевозможные китайские закуски. От некоторых пахло рыбой. В одной я сразу узнал куриные ножки. Отказники из ПЖК. Еще была плошка с рисом и кувшинчик соевого соуса. Я показал Виктору Гюго, как пользоваться палочками, но у него не слишком получалось, и в итоге бумажная скатерть с его стороны оказалась заляпана пятнами. Наконец, старику удалось поднести к губам сероватый мешочек теста с какой-то начинкой, но тот вдруг лопнул и забрызгал ему бороду густым соком. «Месье Зафар, тут главное не отчаиваться», — сказал Виктор Гюго. «Не сомневайтесь, победа будет за мной. Я собираюсь использовать ту же тактику, что и Наполеон в битве при Аустерлице. Сначала я заставлю врага почувствовать мнимое превосходство и выманю его из укрытия, а потом, когда он потеряет бдительность, нанесу сокрушительный удар по ослабленному центру». «А что это за соус? Говяжий бульон?» «Нет, соевый. Простите». «Этот соус готовят из забродивших соевых бобов». «Как изобретательно!» «А это, насколько я понимаю, конечности какой-то домашней птицы?» «Да, на вашем месте я бы это есть не стал». Но старик меня не послушал и, кое-как ухватив куриную лапку, стал медленно обгрызать ее со стороны когтей. «А пьет ли наш достопочтенный китаец за обедом вино?» Я взял заламинированное меню и проверил раздел с напитками. Судя по всему, вино китаец не пил. «Хотите колы?» «Нет, благодарю». Некоторые блюда оказались очень даже ничего. К тому же дела Виктора Гюго пошли значительно лучше после того, как он отказался от палочек и вооружился обычной ложкой. Затем он поставил перед собой очередную корзиночку с китайскими деликатесами и, сняв крышку, вдохнул аромат. «Ну до чего изобретательный народ?» — с упоением повторял старик. Несмотря на энтузиазм моего спутника, я четко понимал, что завсегдатая зеленого дракона из него не получится. Когда мы с моим новым лучшим другом распрощались, солнце все еще стояло над волнистыми пагодами Олимпиад. Я не стал назначать Виктору Гюго свидание, но намекнул, что скоро опять загляну в Лекантуар. Провожая старика взглядом, я размышлял о том, повезет ли мне снова разыскать салон «Пекинский массаж красоты» и смогу ли я на этот раз довести дело до конца, или мне опять помешают вопли младенца. И тут я почувствовал, что мой телефон, который не работал под землей, завибрировал. Я отклонил звонок, но прослушал сообщение на автоответчике. Хасим говорил, что если я немедленно не отправлюсь в Сен-Дени, он найдет мою мать и произведет над ней определенные действия. Я не слишком хорошо понимал его странную версию алжирского арабского, но, кажется, то, что он грозился сделать, в большинстве стран считалось незаконным. Стоял теплый майский день, и на многих деревьях уже распустились цветы, поэтому я решил немного прогуляться. От площади Италии я направился на север, по авеню Гобеленов, чтобы выбраться в самый центр города. Ну, не идти же на юг в самом деле. Там остались Мизон Бланш и Морис, водитель фуры, в характерных для всякого педофила рубашке и галстуке. Интересно, сколько километров он накатал по счетчику своего Айвека за то время, что я провел в Париже? Туда и обратно в компании французской поп-музыки и редких молодых попутчиков, которых ему удавалось подбирать на дороге. И, конечно, чудачка Сандрин. Не то чтобы я понимал хоть одного человека из тех, что встретились мне во Франции. Не только Сандрин, но и Ханну, Виктора Гюго, Джамаля, Клеманс. Единственный более-менее нормальный парень, с которым я познакомился, — это Хасим. Мы, конечно, не были одинаковыми. В отличие от него, я не собирался запарывать свою жизнь, открывать ужасный ресторан в грустном спальном районе города, в центр которого я боялся бы лишний раз высунуться. Сам я не зацикливался на религии, истории, расовых предрассудках, браке или еще чем-то, из-за чего Хасим все время кривил лицо. Я любил свою родную страну и скучал по ней. А что касается Парижа, он мне тоже нравился, и я не пугался даже самых французских улиц. Наверное, я пытаюсь сказать, что хорошо понимал, как работал мозг Хасима. Как он сам бы выразился, его жизнь пошла верблюду под хвост, и теперь ему приходилось трудиться в поте лица только ради того, чтобы влачить жалкую жизнь в двухкомнатной квартире на 18-м этаже невзрачной панельной высотки, стоявшей в самом сердце ледяного фаербола под названием Медина-Сюрсен. Как же все-таки странно. Для Хасима и Джамаля французский был родным языком, но они ненавидели Францию и в особенности старомодных французов, которых часто называли «fils de Clovis». Как позже объяснил мне Виктор Гюго, они имели в виду, что эти французы — потомки белого Хлодвига, помазанника Божьего и первого короля Франции. А еще они ненавидели евреев. Именно поэтому Джамаль так противился идее открыть еще один ресторан в Маре. При этом сами они евреев никогда не встречали, просто потому что их не было в Сен-Дени ни в какой-либо другой части Бонлье. Однажды я спросил Джамаля, почему это так, на что он буркнул. «Им нельзя здесь жить, это плохо закончится, и они об этом знают». Поднявшись по авеню Гобеленов, я сбавил шаг и огляделся по сторонам, поскольку теперь хотел чуть лучше разобраться в устройстве окружающего мира. Вдалеке виднелся серый купол какого-то высокого здания, стоявшего на холме, а холмы, или бют, как называют их местные, считались в Париже редкостью. Я решил туда сходить. Пару раз свернув наугад, я, не без гордости, заметил, что улицы постепенно становились уже, а под ногами появилась брусчатка. Когда я добрался до рю кардинала Лемуана, дорога круто взяла вниз, убегая к побережью Сены. Оттуда мне открылся вид на другой берег реки. Вот мой любимый Фланч и центр Помпиду по соседству, а затем опера и высокий подъем к площади Пегаль. Чуть дальше — Монмартр. И, наконец, окутанные туманом башни Сен-Дени и Сарселя, нависавшие над городом словно темные горы. Вдруг я подумал про всех тех мальчишек примерно моего возраста, которые жили в этом гетто. Они не работали, не учились, но уже состояли в какой-нибудь местной банде, торговавшей наркотиками. Они носили футболки с логотипами английских футбольных команд и смотрели вниз на огороженный Париж, будто надеясь, что когда-нибудь наступит и их время. Вблизи здание с куполом больше походило на христианскую церковь и называлось «Пантеон». Внутри не было ни души. На памятной табличке у дверей было написано, что тут покоится прах известных людей, но я увидел только мраморные статуи и маятник, свисавший с потолка на длинном тонком тросе. Я уж было отправился на выход, как вдруг чуть поодаль заметил небольшую группу людей, спускавшихся по ступенькам в подвал. Рядом с лестницей висела надпись «Крипт». Оказалось, внизу был настоящий лабиринт из подземных залов и гробниц, подсвеченных электрическим светом. В большинстве комнат на входе висели заградительные цепочки, поэтому мне было очень сложно разбирать имена, высеченные на каменных плитах. Кое-где попадались таблички, на которых объясняли, кто есть кто. В основном солдаты и политики. Сосредоточившись, я заметил несколько знакомых имен, в честь которых назвали улицы — Жорес, Гамбетта. Но лишь одно имя заставило меня остановиться. В одной из комнат с тремя надгробными плитами из белого камня я прочитал «Виктор Гюго». Нигде не сообщалось, кем именно он был, зато стояли даты его жизни — 1802-1885. Я мысленно поставил себе галочку, чтобы при встрече рассказать своему новому другу, что у какого-то государственного деятеля или изобретателя было такое же имя, как у него. После пантеона я шел, куда глаза глядят, пока, наконец, не выбрался к какому-то парку возле Рю-де-Вожерар. Между деревьями петляли узкие гравийные дорожки. В песочницах играли дети, а на лавочках сидели молодые скучающие матери и раскачивали коляски, в которых спали младенцы. Кое-кто из женщин болтал с такими же няньками, другие проверяли сообщения в телефонах. Между газонов и клумб, под сводами деревьев, мне встретилось несколько целующихся парочек. Казалось, время замедлило ход. Над миром тяжело навис полдень. Глядя на все это, я вдруг почувствовал себя одиноким и несчастным, поэтому рванул прочь, что было сил. Пройдя минут 15 вниз по Рю-Бабилон, я свернул к Эколь Милитер и вскоре понял, что иду по Рю-дель-Экспозисьон. Ничего такого я не планировал, поскольку едва соображал, где вообще нахожусь. Однако в какой-то момент ноги будто сами меня подхватили и понесли вдоль знакомой улочки. Я купил «Ле Фигаро» у того же газетчика и снова встал, прислонившись к стене. Ателье работало, но за швейной машинкой и в окне никто не сидел. За прилавком возле вешалки я увидел ту самую женщину в очках, которая приносила Клеманс чай. Времени было 16:30, так что до закрытия ателье оставался как минимум час. Мужчина, который в прошлый раз закрывал дверь, вышел на улицу со связкой ключей и посмотрел в обе стороны, словно ждал кого-то, а этот кто-то опаздывал. Затем он взглянул на часы и зашагал в сторону Рю Сен-Доминик. Я прождал около часа, но из ателье больше никто не выходил, и никто в него не входил. В конце концов, я перешел дорогу и открыл дверь. Я не особо стеснялся, но решил вести себя повежливее. На женщине за прилавком я увидел фартук. Она сняла очки и поправила оранжево-рыжие волосы. «Мадам, я надеялся, что вы сможете мне помочь», — сказал я. «Я ищу девушку, которая здесь работает». «Кого?» «Ту девушку, которая шьет платье за машинкой у окна». «Не понимаю, о ком вы. Здесь только я и месье Фурнье. Других работников нет». «Но я видел ее, а потом мы пили чай у нее дома». Я хотел было рассказать, как выглядела Клеманс, но... Потом подумал, что не стоит описывать ее какой-то рыжеволосой старухе, которая отрицает сам факт существования девушки. «Простите», — сказала женщина, — «наверное, вы что-то перепутали». «Ее зовут Клеманс», — настаивал я. «Вам это имя о чем нибудь говорит?» «Боюсь, что нет. Извините, месье, мы закрываемся. Всего доброго». За окном уже темнело, и я понял, что провел на улице почти целый день. «В таком возрасте у тебя не болят ноги, ты не хватаешься за спину и не стонешь, как обычно делает Джамаль после долгого дня у фритюрницы». Но в тот момент я почувствовал странную усталость. Я едва шевелил ногами, пытаясь сообразить, до какой станции метро идти ближе. Наверное, Эколь Милитер. С другой стороны, если я сяду на Бир-Акем, то по шестой линии доеду как раз до площади Италии. Что ж, решено. Таким образом... Мой путь пролегал через ту самую крошечную улочку. Называлась она Рю Юмбло, с чуть обшарпанной темно-бордовой дверью. Я поднял глаза и увидел свет в окнах. Может, одно из них ее? Потом вспомнил, что квартира Клеманс располагалась в глубине двора, и окон на улицу в ней не было. Я посмотрел на кнопки домофона возле закрытой двери. Сколько четырехзначных комбинаций получится из цифр от 0 до 9? Наверное, есть какая-нибудь формула, чтобы это рассчитать. Шанс подобрать правильную комбинацию ничтожный. В моем изможденном сознании данная вероятность равнялась моим шансам открыть двери, ведущие к счастливой жизни. Двери, которые до сих пор каждый раз оказывались запертыми. Двери, которые вели к девушке, спускавшейся по ступенькам станции метро «Сталинград», и, возможно, чему-то большему. Когда я нажал 4 цифры наугад, я чувствовал скорее злость, чем досаду. Вдруг через металлическую сетку я услышал женский голос. «Да?» «Здравствуйте», — кое-как выдавил я в ответ. «Кто это?» «Это Тарик». На другом конце замолчали. Мне показалось, я слышу чей-то плач. «Можно мне зайти?» — спросил, наконец, я. «Не сегодня, а в другой раз». Снова умолчание. «Вы еще там?» «Во вторник», — ответила девушка. «Во сколько?» «В то же время, в 6».